Глава первая. Вселенная — это тончайшее кружево, сплетенное из застывшей пены, мертвенного холода бесконечности и резкой неожиданности всплесков энергии. Среди этих едва ощутимых сплетений нитей, затерянных среди необъятной пустоты, бывает так, что благодаря случайности, примитивным формам удается выжить подчас вопреки всякой логике. Сквозь мерное тиканье времени чередой приходят и возвращаются в никуда разнообразные виды, чье существование обрывается либо в связи с глобальными изменениями климата, либо из-за столкновения с астероидом, или просто в результате эволюции. Можно по пальцам пересчитать представителей разных форм жизни, которым удалось вырваться за пределы очерченной им эволюции миров, вознесясь за горизонты ставшего им колыбелью мира. И лишь считанные их единицы достигли звезд. Как раз в середине 55-го столетия покорения космоса в третьем тысячелетии эры Итаа человечество, чьей колыбелью была Солнечная система, превратилось в главенствующую цивилизацию на ближайшем витке спирали галактики. Это положение, однако, досталось человечеству исключительно по воле случая. Ему удалось раскрыть секрет применения сверхоружия звездного молота. Не будь этой смертоносной технологии, доставшейся людям по наследству после некой древней войны, они ни за что бы не смогли избавиться от угнетения со стороны других разумных существ, населявших в те времена ближайшую Кориону, ветвь галактики, и также овладевших техникой межпланетных полетов, лаавонов. Изобретение звездного молота поставило человечество лицом к лицу перед новой угрозой со стороны древнейшего врага всех других форм жизни, именовавшего себя богами аксона нейрона. Эту высокоразвитую и главным образом паразитирующую форму, которую в целях самообороны сокрушили создатели звездного молота, не удалось, однако, уничтожить полностью. Некоторым ее представителям удалось выжить. К счастью для человечества, пространство Вселенной столь бесконечно и большей частью пустынно, что большинство допотопных чудовищ былых межзвездных сражений навсегда затерялись в его темной бездне. И все же, разбросанные то там, то сям, они таили в себе жуткую угрозу, подобно тому, как шахты грозят взрывом, забывшим о предосторожности рудокопам. Во всем этом нельзя разглядеть ничего иного, кроме очередного броска космической игральной кости. Пожалуй, это не более чем разновидность эволюционного отбора, только на уровне целой галактики. Та или иная форма жизни, победа любой из них одинаково возможна. 2000 лет в земном измерении минуло со времен событий на планете Саскоч, и снова судьба выронила из чаши игральную кость. Дверь, ведущая в судный день, вновь приоткрылась, да так, что никто этого и не заметил. В щелку пробился луч холодного, неприветливого света, на мгновение высветив миры, заселенные человечеством. А началось все с сущих пустяков, где-то среди бесплодных холмов возвышенности Руинард, что на планете Вексель в скоплении Скопус. Здесь, на голой поверхности изъеденного дождями и ветром песчаника, робот-бурильщик вел геологическую разведку залежей гипса. Примерно в метре одно от другого в породе были проделаны отверстия, через которые бурение продолжалось внутрь. Карта минералов, полученная при помощи спутников, показывала на этом месте наличие разветвленной системы подземных пустот. Внезапно раздался резкий скрежет. Автоматический бур наткнулся на нечто более твердое, чем обыкновенная скальная порода. Модель робота-бурильщика Дайко-400 была надежной в работе, хотя несколько своенравной. Робот вытащил бур, а вместо него ввел в отверстие отбойный молоток и в течение целой минуты настойчиво атаковал неподдающуюся преграду так, что стертая в порошок скальная порода ветром разносилась по округе. Наконец робот сдался и принялся тщательно проверять занесенную в его память информацию. Скальная поверхность представляла собой трудно поддающийся бурению песчаник верхнекоровийского периода, возраст которого составлял около 8 миллионов лет. У науки не было данных о наличии в этих местах вулканической или какой-либо иной твердой породы. Самая твердая порода, пожалуй, давно поддалась бы отбойному молотку. Сбитый с толку, Дайко запросил помощи. По компьютерной сети он адресовал свой запрос в замок Карвур, располагавшийся примерно в 50 километрах к югу. Там оно было изучено машиной искусственного интеллекта, Карвур Аутом, и передано для личного рассмотрения самому Гизлю Карвуру. Аутом — шедевр программирования, детище периода, софтверк ИСИДЖИ, не сомневался в том, что сообщение должно непременно заинтересовать графа. Между тем, граф, высокий, поджарый мужчина, по земным меркам где-то чуть старше среднего возраста, вернулся из вояжа по своим владениям. Дочери-близнецы его арендатора в Уэст-Уорде как раз достигли 16-летия. Обе были уже обручены, и граф попросту не мог не воспользоваться своим правом сюзерена, как раз под звон праздничных колоколов. Рыдающих родителей пришлось связать, заткнув им рты. Сущая ерунда для охранников графа, в то время как сам Карвур, покровитель всей округи, силой овладел обеими девушками в их собственной спальне. Карвур Аутом, компьютер, как было сказано с Норовом, отказывался помогать графу в подобных забавах. Собственно, ему было все равно, и вместо этого граф нанимал оператора, чтобы выискивать и запечатлевать на видеопленку события, могущее в будущем развлечь его. Во всяком случае, данное событие стало для графа отличной разрядкой на фоне обыденности существования родовых поместий. И вот теперь, возвратившись под унылые каменные своды своего замка, граф Карвур изучал оставленное для него сообщение. Их было немало, главным образом от кредиторов и адвокатов, снова от кредиторов и налоговых служб. И граф с кривой ухмылкой и негодующими стонами избавлялся от них нажатием кнопки, от всех, кроме послания робота-бурильщика, аккуратно занесенного в память компьютера. Согласно этому донесению, ниже пластов каравийского песчаника бурильщик наткнулся на нечто огромных размеров и искусственного происхождения. В довершение ко всему, это нечто было сделано из сверхпрочных материалов. Графа это заинтересовало, и он вылетел на своем шикарном реактивном самолете Бэшлет, чтобы самому разузнать, в чем дело. Одетый в черный, водоотталкивающий комбинезон и сапоги из человеческой кожи, Карвур расхаживал по участку, где происходила разведка. Затем он вызвал мощный экскаватор, что работал в нескольких милях от этого места, и приказал машине пласт за пластом снимать песчаник, скрывавший таинственную находку. Вскоре после этого граф снова улетел, все еще заинтригованный находкой, однако не настолько, чтобы сходить из-за нее с ума. Когда через несколько дней он вернулся, взгляду его предстала плоская поверхность, сработанная из гладкого, не поддающегося никаким разрушениям материала, цветом, напоминавшего старую кость. Граф почувствовал необъяснимое волнение. Не было никаких сомнений в том, что находка была огромных размеров. Казалось, она простиралась до самого горизонта. Волнение графа нарастало с каждой минутой. Вот уже без малого 30 лет, как он был сослан в это захолустье, обреченный влачить жалкое существование в старинном родовом поместье, затерявшемся в горах Руинарта. И все из-за нелепой оплошности, допущенной им в годы бурной молодости. Все эти годы граф пытался отыскать в своих владениях хоть что-нибудь маломальски стоящее, нечто такое, чего бы хватило для получения кредита, позволившего ему вернуться к привычному образу жизни. В былые годы имя Гизля Карвура блистало на страницах светской хроники во всех крупных городах Векселя. Граф был владельцем трех домов и яхты, на которой при желании можно было разместить пару дюжин гостей. Император Гизель, так в шутку называли его друзья, которым были известны его безграничная щедрость и гостеприимство. Но, увы, бедному Гизлю было суждено пасть жертвой изворотливого проходимца по имени Ларри Африк. Они с Ларри взяли в долг невероятную сумму – 20 миллионов кредитных купонов ИТА. Деньги предназначались для гигантской операции на фондовой бирже. Но операция потерпела крах, а большая часть кредита испарилась. И, наконец, совместные обязательства по кредиту легли исключительно на плечи Гизля, так как Ларри Африк исчез неизвестно куда. После обрушившихся на него финансовых несчастий, Гизлю удалось спасти только старое родовое поместье, находившееся среди безжизненных отрогов Руинарда. Его роскошные дома в Куандре, Кара-Сити и Фронтана-Бич пошли с молотка, а за ними последовал и старинный семейный особняк в Дуазе-Даяне. Яхта, собрание картин и скульптур, коллекции редких книг и антиквариата, даже знаменитый карвурский винный погреб, в котором хранились редчайшие шедевры винных букетов с островов Крука, все было продано. Старинный, сложенный из камня замок уцелел лишь потому, что был родовым владением и никогда не принадлежал Гизлю лично. Вместе с домом граф получил доход от поместья, которое занимало 5000 квадратных километров, поросшей дубняком возвышенности. Эта земля давала более чем скудное пропитание сотни крестьян-арендаторов. Каждый, у кого хватило духа, уже давно сбежал из этих мест. Сами же крестьяне Карбура были робким, забитым народом. После того, как граф все же расплатился со всеми долгами, ему остались сущие крохи, которых хватило лишь на топливо для его пурпурного реактивного бэшлита, единственной оставшейся у него ценности. Ему удалось увести самолет из-под носа кредиторов прямо из межпланетного космопорта Куадре и Кара-Сити, и теперь только он напоминал графу о его прежней жизни. Теперь графу ничего не оставалось, как искать плотских наслаждений с крестьянскими девками или отводить душу над бутылкой вина с дружками под стать ему в вонючих, прокуренных барах городка Йеллоуфорк. Эти ребята были все-таки какой-никакой компанией. Прежние приятели графа прожигали жизнь за сотни километров отсюда, на модных курортах континента Твин. Кроме всего прочего, родственники графа не питали к нему особой приязни. Сами они мало чем отличались от крестьян, и поэтому с первой же встречи прониклись враждебностью и недоверием к новоявленному владельцу родового поместья. Титулованная ветвь семейства покинула родовое гнездо столетия тому назад, и с тех пор о них почти ничего не было слышно. Представители разных ветвей этого старинного рода почти утратили связи друг с другом, и Гизель был теперь последним из знатных карвуров, только вот богатства у него больше не оставалось. Он вернулся в родовое гнездо почти без гроша в кармане и стал жить за счет своих незнатных родственников. По округе поползли слухи о недовольстве слуг, которые привыкли жить одни, кормясь из карвуровского кармана, как они это делали из поколения в поколение. Свалившийся на их голову хозяин был настоящим чудовищем, особенно по отношению к женщинам. Он без меры пил, имел обыкновение крушить мебель, иногда плакал о чем-то, невнятно бормотал себе под нос, а иногда страдал от приступов рвоты прямо на покрытом ковром полу. Семья решительно запротестовала. Начались бесконечные тяжбы и ссоры. Графу так и не удалось добиться полного контроля над доходами с поместья. Гонорары адвокатам в далеких судах сжирали большую часть из тех крох, которые ему перепадали. Гизель свирепел и совсем отчаялся. Он лихорадочно хватался то за один план, способный, по его мнению, принести мгновенное богатство, то за другой. Одно время он пытался выращивать цыплят, но все они передохли от гнилостной болезни, распространенной на векселе. Огромное количество денег граф ухнул на производство целлюлозы прямо в поместье и лишь потом обнаружил, что оно находится слишком далеко от подходящего рынка сбыта древесины деревьев Кекафи, которые Гизель насадил везде, где только было возможно. Что еще хуже, быстро растущий Кекафи превратился в растение-сорняк, заполнивший все карбурские земли, отчего крестьяне возненавидели графа еще больше. Карвур занялся разведкой нефти, газа, минералов, чего угодно, лишь бы это имело какую-то ценность. Не считая скудных запасов гипса, не стоивших и ломаного гроша, ему так ничего и не подвернулось. Кроме этого, странного, сверхпрочного материала, на который наткнулся робот-бурильщик, Гизеля будто снова вернули к жизни, и он развернул лихорадочную деятельность. Ночь напролет он наблюдал за тем, как две машины раскапывали находку. К утру ее внушительные размеры стали еще более зримыми. Обнажился угол какой-то неправильной формы предмета, вроде боевого клина, изрытого канавками. Было трудно сказать что-то определенное, так как большая его часть все еще не была видна. Еще более волнующим стал вид трещины, пересекавшей твердую гладкую поверхность находки. Это был резкий разлом, проходивший насквозь через весь предмет. Трещина также была забита песчаником, но за дело быстро принялся автобур, и вскоре взгляду графа предстала обширная полость. Впервые за все время у Карвура забрезжила надежда. Это было археологическое открытие, открытие поистине планетарного масштаба, и оно принесет ему целое состояние. Вскоре стало ясно, что таких полостей в находке целая дюжина. Они имели размеры обычной комнаты, одни были шестиугольными, другие круглыми, в некоторых находились сферы, трубы, петли или целые катушки колец твердого белого материала. Такие же предметы были в проходах и колодцах, однако не во всех. Граф решительно принялся за исследование, и все-таки чего-то здесь не хватало, того, на чем можно было бы погреть руки. Полости, а также трупы проходов, соединявших их, было так много, что вскоре вся эта необъятная вещь стала напоминать Гизлю некий гибрид мотора и губки. Одна загадка громоздилась на другую, превосходя все пределы человеческого понимания. Что все это могло значить? Вскоре обнаружилось отверстие прохода, ведущего вниз, прямо к сердцу таинственной находки. Гизель опустил луч фонарика вниз и высветил им гладкие стены колодца еще метра на три, дойдя до пола. От этого места в разные стороны радиусами расходились проходы. Гизель спустился внутрь лабиринта. Не прошло и нескольких минут, как он сделал величайшее открытие. Дрожа от волнения, он поспешил к своему пурпурному бэшлиту и взлетел над заболоченными пустошами, треском звуковых сигналов разбудив еще сонные хутора и деревушки. Дома Карвур выпил вина и дал волю веселью. По всему замку разносились его хриплые крики, отчего слуги забились в дальние комнаты и не решались выходить оттуда. Время от времени Гизель кидал в камин стаканы или бросался посудой из окон. Затем, немного придя в себя, он поужинал и всю ночь размышлял и строил планы своих будущих действий. Работал граф на своем персональном компьютере, не доверяя обсуждения столь важного дела старику Гаутому. Просьба последнего уделить ему время была бесцеремонно отвергнута. Аутом, надувшись, замкнулся в своем старинном компьютерном корпусе. Карвур снова в который раз принялся анализировать ситуацию. На его пути стояло несколько преград, и в первую очередь ему не хватало помощи специалиста в области науки и техники. Было необходимо сделать биологические анализы, но их следовало получить из надежного источника. Это дело никак нельзя было выпускать из своих рук. К счастью, у Гизля Карвура осталось еще несколько старых, верных друзей, с которыми он иногда общался через компьютерную сеть, и хотя со многими из них граф не встречался уже долгие годы, он не терял их из виду, все еще надеясь в один прекрасный день вернуться к сверкающему великолепию городов. Граф сделал несколько запросов относительно обстановки в отделениях естественных наук крупнейших университетов Векселя, когда один из его знакомых из университета Каудрей поинтересовался, в чем, собственно, дело, Гизель уклончиво рассмеялся и сказал, что открыл новый способ добычи нефти из экскрементов своих крестьян. И они оба от души расхохотались. В конце концов, тщательно просеяв информацию и сделав несколько нужных звонков, граф вылетел на север через восточный мыс континента Триас в крупнейшую метрополию Векселя, Каудрей-Кара-Сити. Из космопорта Кара-Сити Гизель на такси прямиком направился в университет Каудре. Попав туда к 7 вечера, он встретился с некой Каролиной Рис, подающим надежды ученым, младшим профессором. Они поднялись на самый верх университетской башни во вращающийся бар и уселись в кабинке возле окна. «Каудры Карасети!» — пробормотал Карвур, указывая на окно, из которого виднелись сверкающие огнями небоскребы. Вздохнув, он добавил: «Я когда-то любил этот город, но как много изменилось в нем с тех пор, как я был здесь в последний раз!» И на самом деле, по периметру Кара-парка появилось много новых высотных зданий. Кара-Сити был бойким городом, жизнь которого подпитывалась энергией его обитателей. И все же, несмотря на то, что в городе многое изменилось, что-то всегда остается неизменным. Гизель знал, что белые яхты будут все так же швартоваться ровными, аккуратными рядами в заливе, там, где они всегда это делали. По Жарден-де-Франс все так же будут прогуливаться парочки, а обедающие будут занимать места в самых модных ресторанах, выходящих окнами на море. «Вы хорошо знаете город?» — спросила Каролина Рис, крашеная блондинка средних лет, с правильными чертами лица и легкой склонностью к полноте. «Я когда-то жил здесь. У меня были апартаменты в Преквиате. Знаете, где это?» «Превкиат. Кто же не знает этих изумительных зданий возле залива? Каждый житель города мечтает о том, чтобы когда-нибудь поселиться там». Каролина была удивлена. Этот незнакомый мужчина, одетый как фермер, вряд ли походил на магната с набережной Тайдел-Роу. «Да!» Карвур какое-то мгновение смотрел на стоящий перед ним бокал шардоне. «Речь пойдет о богатстве, несметном богатстве. Ради этого я и просил вас о встрече. По телефону вы сказали, что вас заинтересовало мое предложение». «Разумеется, кто бы упустил такую возможность?» Карвур кивнул. «Вы также сказали, что представься вам такой шанс, вы бы пошли даже против некоторых правил, и многим пожертвовали бы ради этого». В глазах сухопарого мужчины с огромным носом на мгновение промелькнула искра фанатизма. Каролина спросила себя, куда она на этот раз, черт побери, вляпалась. Ей следовало бы подумать заранее, все ли в порядке с головой у этого человека, с которым она говорила по телефону. Но она снова стала жертвой эксцентричной стороны своей натуры. Впрочем, в этом Карвуре была какая-то особая вкрадчивость. Ну а кроме того, Каролина искала выход из своего неопределенного положения на факультете. Тем не менее, следующие слова незнакомца ошеломили ее. «Мне известно и о том, что сейчас у вас не все ладно в работе», — продолжал непонятный человек. «Я навел кое-какие справки». «Что?» — Каролина ощутила внезапное беспокойство. «Что вы имеете в виду? Кто вы такой?» «Прошу вас, не беспокойтесь». Граф успокаивающе поднял руку. «И, пожалуйста, не бойтесь меня. Я же сказал во время нашего первого разговора по телефону, что наведу о вас справки. Тогда вы не высказали никаких возражений». Возникла напряженная пауза. Каролина собралась с мыслями и вспомнила, что действительно сказала тогда что-то в этом роде. Это немного успокоило ее. Даже если кто-то и собирал о ней сведения, никакой особой вины за ней не было. Но Каролине, конечно же, вспомнились эти кошмарные истории. А что, если этот мужчина провокатор, работающий на ИТА? «Ну, хорошо, продолжайте», — произнесла она. «Вы не будете разочарованы, уверяю вас». Карвур ладонью пригладил свои редкие волосы. «Итак, мне известно, что вашей карьере в университете сильно препятствует. Профессор Готшалк постоянно ставит вам палки в колеса. Переехать отсюда вы вряд ли сможете. В университетах по ту сторону Гран-Мэр в настоящее время переизбыток преподавателей. Если вы отправитесь в Северный Триас или Дао, вам придется вплотную столкнуться со злодеями-бюрократами. Города Паншанга в равной степени чужды вам, поскольку вы почти не говорите на языке панг, или даже на китайском. Лоб Каролины снова собрался складками. Похоже, этому человеку чертовски много известно о ней. Но незнакомец безжалостно продолжал. В сущности, Каудрей — самое лучшее для вас место. Но на вашем пути, повторяю, стоит Годшалк. А он ведь и дальше будет вести себя так. Однако нам с вами очень хорошо известно, что он меньше вас достоин должности, и, наконец, ему просто недостает мозгов. Но дело в том, что он раньше вас получил эту должность. Чтобы обскакать его, вы должны совершить маленький переворот, сотворить что-то из ряда вон выходящее. Я уверен, что смогу помочь вам в этом. Каролина смотрела на незнакомца во все глаза. Он, по пунктикам, с болезненной для нее тщательностью, изложил ситуацию с ее научной карьерой. «Вы очень подготовились к встрече со мной, мистер Карвур!» «Пожалуйста, называйте меня граф! Этот наследный титул! Моя семья носит уже много столетий! Да, вы правы, я разузнал о вас все, не буду отрицать! Впрочем, я просто не мог поступить иначе! Слишком многое поставлено на карту! И я по-прежнему заявляю, что вы сможете разбогатеть, если вас, конечно, заинтересует мое предложение, и если вы согласитесь сотрудничать со мной. Граф Карвур, потомок старинного аристократического рода? Теперь Каролина действительно была заинтригована. Она всегда с почтительным трепетом относилась к аристократам и их титулам. «А как же вы сами? Неужели я должна знать только одно ваше имя?» — пробормотала она. — Прежде чем я доверюсь вам, мне хотелось бы знать, что меня ожидает. — Конечно же, я познакомлю вас со всеми необходимыми подробностями, но при условии, что вы пообещаете хранить тайну, даже если и откажетесь от моего предложения. Каролина сделала глоток вина. Стоял прекрасный теплый вечер. Внизу порыв ветра зашелестел листвой вязов. Студент в розовом спортивном костюме бежал трусцой через лужайку. Каролина почувствовала, что ей передалось возбуждение, исходившее от этого странного человека. Может быть, это и есть та самая возможность, тот шанс, который она ждала все эти годы? Каролина ощутила, как в ней пробуждается надежда. Глава вторая. На следующий день граф Карвур, придя к Каролине в лабораторию, показал ей видеозапись с изображением предметов, найденных им в верхнем Йеллоу-Форке. После этого ее интерес к этому делу значительно возрос. Каролина попросила разрешения взглянуть на образец, и граф продемонстрировал ей нечто похожее на небольших размеров куриное яйцо. Она бережно взяла его в руки. На ощупь предмет был гладким, твердым и легким. «Его ничто не берет, даже алмаз», — заметил Карвур. «Должно быть, это керамика с алмазным покрытием, или что-то в этом роде». «Возможно, квазикристаллин», — пробормотала Каролина. Под бдительным взглядом графа она подвергла яйцо различным анализам. Оно весило чуть больше 20 граммов, но сканирование показывало, что оно не было полым. Внутренняя его структура напоминала губку, состоящую из крохотных плоскостей. На поверхности действительно не оставалось никаких царапин. Каролина безрезультатно перепробовала множество химикатов, от слабых до самых агрессивных кислот. В конце концов, она подвергла неизвестный предмет разного рода давлениям, включая пресс-молот. Яйцо выдерживало давление в 2 тонны. Каролине это стало действовать на нервы. «Это на самом деле очень ценная вещь?» — спросила она. «Что вы имеете в виду?» «Я это к тому, что мне хотелось бы испытать его под более сильным давлением, чтобы найти предел его сопротивления». Получив разрешение Карвура, Каролина стала постепенно увеличивать массу пресс-молота. При давлении в 47 тонн яйцо треснулось и рассыпалось на осколки. «Эта штука обладает сопротивлением некоторых структурных поликерамических титаносиликатов или высоколегированных сталей. Это очень интересно, граф!» Странно, но Каролина почувствовала себя лучше, раздавив эту чертову штуковину. Осколки позволили ей сделать все необходимые анализы. Не оставалось никаких сомнений в керамической структуре находки. Каролина провозилась яйцом до конца дня и только под вечер позвонила Карвуру в отель. Она ответила согласием на его предложение и приняла условия сделки. 4 дня спустя Каролина Рис вылетела на юг, в штат Паташ-Доу. Из столицы ничем не примечательного городка Дуази-Дайян она направилась в верхний Йеллоу-Форк через Лупаяк и Зонгерфельд. Самолет приземлился на небольшом аэродроме, невдалеке от вздымавшихся ввысь величественных вершин Руинарта. Здесь ее встретил Карвур, прибывший в аэропорт, видавшим виды АТБ, неопределенно грязного цвета. Граф, как одержимый, вел машину по древним разбитым дорогам до самого своего мрачного каменного дома, окна которого смотрели прямо на вересковую пустошь. На следующее утро они сели в принадлежащий графу старый элегантный Бэшлет и вылетели к месту раскопок. Увидев находку графа, Каролина почувствовала, что ее глаза буквально вылезают из орбит. Перед ней простирались комнаты, трубы, отверстия, едва поддающиеся какому-либо осмыслению нагромождения форм, заключенных внутри стреловидного мега-артефакта. Все эти предметы были погребены под грудами песчаника, им никак не меньше 8 миллионов лет, — произнес граф будничным тоном. — Невероятно! — вырвалось у Каролины. Граф развел руками. — Но оно здесь, вот оно, и это все, что я знаю. На Векселе не было более развитых форм жизни, кроме рыб и насекомых, когда планету заселили люди. — Ваша догадка столь же совершенна, как и ваш разум, профессор! — нарочито галантно поклонился Гизель Каролине. Она просунула голову в раскопанную полость. И тут тоже было пусто. Когда мы выгребли оттуда уйму песчаника, то обнаружили, что многие полости пусты. Предметов, тем не менее, много. Вы сами увидите. Последовавший вслед за графом внутрь расчищенной расщелины, Каролине передалось его возбуждение. «Пойдемте, вам просто необходимо заглянуть внутрь», поторапливал ее Карвур с нетерпением мальчишки. Граф проворно спустился вниз по веревочной лестнице. Каролина последовала его примеру. Они оказались на дне и устремились вглубь узкого прохода. Включилась осветительная система, и их взору открылась анфляда помещений, то круглых, то прямоугольных, от которых, в свою очередь, ответвлялись новые проходы. Каждый из них вел в другие невидимые помещения. Эти проходы были сплошь облеплены странными наростами, похожими на раковины. Некоторые прямоугольные комнаты были заполнены лесом труб, то скрученных в гигантские катушки, то вздымающиеся вверх из пола, наподобие батареи отопления. «А что, если это остатки какой-либо формы жизни?» — вслух изумилась Каролина. «Формы, имевшие исполинские размеры?» «Вряд ли», — ответил граф. «По-моему, это скелет какого-нибудь огромного существа. Вот увидите, что я окажусь прав». Они осторожно двинулись вовнутрь этого гигантского помещения и вскоре проникли в комнату формой, напоминающую сердце. Здесь находился огромный, около 2 метров в поперечнике, шар. Стены, словно шрамы, исполосовывали шершавые проплешины шириной около 6 футов, которые показались Каролине спайками мышц. От удивления ее глаза снова вылезли из орбит. Верхняя часть поверхности сферы была прозрачной, похоже, это было смотровое отверстие. Прямо под ним низ шара был сморщен складками, образовывавшими подобие орнамента, среди которого мигали крошечные огоньки. «Это машина!» — сдавленно произнесла Каролина. «Машина инопланетян! Боже мой, что же такое вы нашли?» «Пойдемте, посмотрим, что там внутри!» — отозвался граф. В сетке малиновых нитей было подвешено нечто, похожее на огромную, бледно-розовую медузу, плававшую в слое прозрачного желе. Под воздействием света нити лениво подергивались. Каролина оторопела. «Неужели оно живое?» — воскликнула она, задыхаясь от волнения. «Не знаю. Оно всегда реагирует таким образом. Стоит осветить его, и эти щупальца приходят в движение». «Понятно. То есть мне кажется, что понятно. Это именно то, из-за чего я вам понадобилась?» Карвур был занят своими мыслями и не сразу ответил на ее вопрос. «Я хочу достать ее и выяснить, что это за штука и как она работает. Кто знает, с чем мы здесь имеем дело?» «Но нам понадобится оборудование?» «Я устрою вам лабораторию. Мною уже отдано распоряжение. У нас тут есть заброшенный коровник, в котором можно будет работать. Мы не можем позволить себе дорогостоящее оборудование. Вот почему я обратился именно к вам. Ведь вы имеете доступ к университетским лабораториям. Думаю, вам удастся сделать там кое-какие анализы». «Коровник!» Каролина чуть не взорвалась от возмущения, но вовремя прикусила язык. «Да, это возможно». Конечно, она смогла бы сделать молекулярный анализ в университетской лаборатории. «Но скажите, это реально вытащить эту штуковину отсюда?» «Она качается, если ее толкнуть, но слишком громоздкая, чтобы извлечь ее отсюда. По-моему, раньше все это помещение было наполнено жидкостью. Более того, мне кажется, что вся эта структура была залита жидкостью. Нечто вроде гидравлической системы, хотя внутри не обязательно должна быть вода». Каролина кивнула. «Возможно, все это находилось на дне океана, под огромным давлением». «Не может быть!» Неожиданно тень гнева скользнула по лицу графа, напугав Каролину. Затем Карвур сделал короткий жест, подводивший итог разговору. «Я считаю, что моя находка имеет огромную ценность. Это означает, что нам следует действовать с величайшей осторожностью. Это существо, чем бы оно ни было, не имеет цены, причем только в том случае, если мы сохраним его живым». «Безусловно». Каролина Рис уже представила себя ректором университета, а может быть даже главой собственного исследовательского института. Позднее не исключена и политическая карьера. Кто знает, каким высотам она сможет вознестись на гребне этого невероятного открытия. Глава 3. Спуск с орбиты прошел относительно гладко, хотя самочувствие самой Луизы Чанг оставляло желать лучшего. Возникла долгая пауза, пока шаттл занимал свое место в космопорте. Все это время полковник Чанг провела, глядя в иллюминатор. Это была первая миссия Луизы в звании полковника, и ей предстояла трудная задача — разворошить осиное гнездо. Так, во всяком случае, ее проинформировали в штабном центре скопления Скопус. Наконец, двери шаттла открылись, и началась высадка пассажиров. «Добро пожаловать в космопонтер Дуази Даян!» — раздался из динамиков хриплый голос невидимого диктора. «Добро пожаловать в Дуази Даян, вонючая захолустье Вселенной!» — произнес за спиной Луизы чей-то саркастический голос, когда она в толпе прибывших шагала к выходу. «И зачем только они отправили меня обратно?» — плоскливо произнес другой голос. «Потому что ты не заслуживаешь ничего другого», — ответил первый. «Ну, спасибо, мне это как-то не приходило в голову». Зашуршали лифты, дверцы с треском отворились, и внутрь ворвалась волна горячего влажного воздуха. Снаружи сияло ослепительное тропическое солнце, а жара была просто невыносимой. Полковник Луиза Чанг включила терморегулятор своего обтягивающего комбинезона и почувствовала, как по ее груди, спине, животу и ягодицам заструилась прохлада. Солнцезащитный козырек уже успел переключиться на отражение яркого света. Таков был вексель, тропический мир, мир, наполненный опасностью, волнующий и бросающий вызов. Именно отсюда должен начаться взлет ее карьеры. От влажного воздуха было чертовски трудно дышать, и, похоже, здесь вряд ли можно было ожидать маломальского комфорта. И действительно, никакого кондиционера в зале прибытия не было и в помине. Зал являл собой похожее на сарай помещение, в котором из-за адской жары не было ни единой живой души. Все встречающие ожидали снаружи, в личных, снабженных кондиционерами автомобилях. Даже несмотря на костюм, Очень скоро Луиза почувствовала, как ее тело становится липким от пота и начинает зудеть. До чего все вокруг было отвратительно, грязно. От одной только мысли о грязи по телу Луизы побежали мурашки. Она поняла, что, пожалуй, провела в космосе слишком много времени. Планеты, принадлежавшие миру органики, не могли быть не грязными. Луиза знала, что скоро опять привыкнет к этому. В конце огромной нагретой солнцем взлетной полосы виднелись одинокие деревья, какие-то приземистые серые строения и некое подобие эстакады. Перед ней медленно остывал шаттл в своей огромной колыбели, исполинском сооружении, похожем на нечто среднее между бейсбольной перчаткой и радиотелескопом. У основания шаттла теснились грузовики и бензовозы. «Полковник Чанг!» Молодой человек в белых шортах и серой футболке отдал ей честь. Невдалеке виднелся запыленный белый автомобиль марки АТВ. Юноша был без головного убора, в сандалиях на босу ногу. Голову его украшал такой же, как у Луизы, солнцезащитный отражающий козырек вместо головного убора. «Не слишком пышная встреча», — подумала Луиза, забросив на заднее сиденье автомобиля сумку с вещами. Водитель АТВ был почти полностью раздетым. О каком уж форменном одеянии тут могла идти речь? Он также небрежно отсалютовал ей. Чанг от досады прикусила губу. Да, ей уже говорили, что здесь будет несладко. Ведь это же вексель, мир, печально известный своим варварским опустошением природы, жертва подсечного земледелия и необузданных промышленных выбросов. В конце лаовонской эры власть на планете захватила небольшая кучка аристократов. Огромные области управлялись ими при помощи оружия, а не путем разных там выборов и голосований. Безысходная нищета стала уделом миллионов жителей тропических штатов, где олигархия сумела легко утвердить свою власть. Все это, естественно, не могло не вызвать озабоченности и та. Наконец прибыл багаж Луизы. Его небрежно поставили в багажник двое мокрых от пота носильщиков, на головах у которых помещались небольшие датчики, постоянно фиксирующие их местонахождение. Судя по прикрепленным к датчикам значкам, носильщики являлись собственностью сети исправительных учреждений штата Паттаждоу. АТВ двинулся в путь. Покидая это место, Чанг еще раз бросила взгляд на здание космопорта. Краска кое-где облезла, а на первом этаже было выбито окно. Рядом с багажным отделением стоял насквозь проржавевший грузовик. Они проехали через ворота с автоматическим компьютерным постом и свернули на четырехполосную автостраду. Шестиполосное шоссе, на которое они выехали, было отвратительным, с многочисленными ямами-ухабами, искореженными ржавыми ограждениями, из которых, словно острые кинжалы, торчали железные прутья. С обеих сторон полотна бесконечной чередой мелькали рекламные щиты, закрывая боковой обзор до самого горизонта. Это был причудливый калейдоскоп образов, вперемешку с рекламой пива и прочей, полезной в домашнем хозяйстве всячиной. На щитах можно было прочесть, к примеру, написанные гигантскими буквами, требования поставить к стенке ту или иную персону. На других красовались гигантских размеров черепа с устрашающими пулевыми отверстиями во лбу. Внизу можно было различить призыв: «Убей их первым, а не то, они прикончат тебя». Луизу передернуло. Мыло, видео, пиво и тут же продырявленные черепа. АТВ трясся по неровному бетону. Где-то впереди уже виднелся город Дуази-Дайян. Этакая небольшая роща небоскребов. Темное стекло и стальные каркасы, несомненно, были излюбленными материалами местных архитекторов и строителей. По мере приближения к городу реклама несколько поубавилась. Вслед за небольшими массивами пригородной застройки из камня и кирпича последовали кварталы, дома в которых прятались за высокими заборами красного кирпича. На каждом углу на шестах высотой в 50 футов были установлены электронные отражатели, сделанные из изогнутых стеклянных квадратиков. В транспортном потоке преобладали военные автомобили, сплошь закованные в толстый слой брони. Полосы параконного движения были заполнены запряженными ослами-повозками и рикшами. Ближе к центру города здания стали более разнообразными. Небоскребы, доходные дома, сооружения из стекла непонятного назначения. Вдоль улиц тянулись бары, рестораны, магазины. На центральной площади возвышалась скульптура, напоминавшая гигантскую гильотину. Луиза Чанг испуганно воззрилась на этот шедевр. Миновав площадь, они, наконец, выехали на улицу, спускающуюся к широкой мутной реке. Впереди показался мост, этакий зеленый ржавеющий колосс. С обеих сторон моста протянулась бесконечная череда рекламных щитов, главным образом коммерческого характера. «Чуга-чуг-чуг-чуг-чуг!» — взывал один из них громадными желтыми буквами. «Наше пиво лучшее в мире!» — вторил ему второй. Луизе от всего этого стало невыносимо муторно. Еще несколько минут за окнами машины мелькал все тот же городской пейзаж. Старинное здание внушительных размеров, стены которых почернели от вековой копоти. Переулки, застроенные многоквартирными домами, напоминавшими человеческие ульи. Затем город вдруг как-то сразу закончился, а впереди замаячили стены базы ИТА. Часовые у ворот оказались в униформе, хотя, пропуская АТВ, они воздержались от замечаний шоферу по поводу откровенного пренебрежения к требованиям устава. База представляла собой двухэтажное административное здание из красного кирпича и группу зеленых построек из армированного бетона, сгрудившихся в кучу позади главного корпуса. У главного входа в административный блок полковника Чанг уже поджидали двое лейтенантов. Они также были в форме, однако явно страдали не от недостатка одежды, а от ее излишества. Луизу сразу же проводили в ее рабочий кабинет. Она прошла через все здание, довольно убогое, хотя и чистое. Как и везде, похоже, в этом городе, стены буквально взывали о новой покраске. Луиза осталась один на один с человеком, которого ей предстояло сменить на этом посту, полковником Трудной. Луиза не стала поднимать козырек. Перед отправкой сюда ей детально изложили обстановку. Эта информация рисовала полковника Трудну не в слишком выгодном для него свете. Однако, как было замечено, на протяжении столетий никому еще не удавалось покинуть это место героем. Вот почему выбор пал на Луизу Чанг. «Добро пожаловать на вексель, полковник Чанг!» Трудно. Был крупным, даже, пожалуй, грузным краснолицым мужчиной. «Благодарю вас, полковник!» Получив от бывшего нечто вроде приглашения, Луиза обошла стол и уселась в полковничье кресло. Трудно загадочно улыбался. Он уже прослышал, что сюда послали горячую голову, бойбабу из центрального командования. Подумать только, женщина-полковник из орбитального флотского корпуса, которая, как говорят, была лучшей на курсе во время учебы в академии. Однако здесь, в этой чертовой дыре, с нее собьют спесь. «По-видимому, я должен ознакомить вас с положением дел», произнес Трудно, «с людьми, с которыми вам придется сталкиваться по службе». Полковник поднялся и принялся расхаживать взад и вперед. «Да-да, я слушаю вас». «Прежде всего, не спускайте глаз с Блейка. Он хитер, как лис, и имеет привычку пропускать мимо ушей любые замечания». «Блейк — капитан космофлота». «Он самый. Ни с кем мне не приходилось так трудно, как с этим парнем». «Что ж, посмотрим», произнесла Луиза, с трудом веря своим ушам. У Блейка был просто невероятный боевой послужной список. «И, конечно же, будьте поосторожнее с капитаном Качестером. Этому ничего не стоит загубить вашу карьеру. И вообще, офицеры космофлота — самые отчаянные головы из всех, кого вы когда-либо встречали. Вы еще вспомните мои слова». Трудно, с нескрываемым удовольствием, потер руки, словно предвкушая неприятности, готовые обрушиться на Луизу. «Я поняла вас», — только и сказала она. Качестер вообще не принимал участия ни в одной боевой операции. Вся его военная карьера проходила на Векселе, где он уже отслужил 2 5-летних срока. Было, однако, известно, что он ходит в любимчиках у адмирала Хельдхайма. «На кого же мне еще следует обратить внимание?» — поинтересовалась Луиза. «На командора Бэнкса!» — просиял трудно. «Говорят, он крепкий орешек». «Крепкий? Не то слово. Да он в 2 счета обольстит вас, как змея. Яда у него хватает. К тому же спелся с кодреями, теми, что держат в руках весь поток контрабанды, проходящий через местный космопорт. Мне говорили, что без дела мне тут сидеть не придется». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — успокоил ее трудно, продолжая перечислять проблемы, с которыми предстоит столкнуться Луизе. Вскоре он перешел на общую лекцию о непостижимой ему природе зловредного старого векселя, но в конце концов выдохся и после непродолжительного, слава богу, прощания с подчиненными отбыл в космопорт. Луиза занялась обустройством своего служебного кабинета и осмотром казарм. Вечером, как предполагалось, должен был состояться прием по поводу прибытия нового командующего. Для торжества была отведена офицерская столовая, длинное узкое помещение на верхнем этаже административного здания. По стенам столовой в хронологическом порядке были развешаны портреты всех командующих 624-м орбитальным ударным соединением. С потолка свисали боевые знамена, украшенные прославленными именами, начиная с Гектора II и кончая Мельгиджионом. К удивлению Чанг, лишь немногие ее подчиненные удостоили прием своим присутствием. В углу потягивали пиво 2 сержантов, а несколько посыльных из штаба разносили закуски и напитки. Офицеров почти не было видно. Недолго поколебавшись, Луиза прошла в зал, взяла себе банку пива и присоединилась к сержантам. Их звали Ронкс и Лагеден. «Мы не встречались, но я вас слышала. Ваше имя часто мелькало в донесениях», — обратилась Луиза к Ронксу, здоровенному веселому парню. «А это потому, что мы тут самые незаменимые ребята. Без меня и Ронкса тут вообще все пошло бы прахом», — произнес Лагеден, салютуя Луизе пивной кружкой, которую затем залпом осушил. Он успел уже отрастить себе завидных размеров брюшко и был румян, круглолиц, а глаза его искрились лукавством. «Кроме нас, тут есть еще такая Джин Повет. Она вам понравится, уверяю!» Полковник Луиза Чанг потягивала пиво. Оно было довольно безвкусным, зато холодным. «А почему здесь сегодня почти никого нет?» — осмелилась наконец спросить она. «По телеку показывают гладиаторов», — ответил Ронкс. «Здешним парням из флота. Только дай повод для пари. Нет таких соревнований, на которые они не делали бы ставки. После 10 часов они появятся здесь все как один, вот увидите. За исключением Блейк, разумеется», — добавил Лагеден. «А это еще почему? Он что, сам выступает по телевидению?» Лагеден подавил смешок. «Вас уже относительно него проинструктировали, так ведь? Рассказали обо всех его причудах». «Эти 2 сержантов, просто парочка дамских угодников», — решила про себя Луиза. Согласно донесениям, они тоже брали взятки, но не слишком большие. Да и какие они могли иметь барыши, если не контролировали такие доходные участки, как, к примеру, космопорт Векселя? Другое дело — офицерский корпус. «Так где же тогда может находиться сейчас капитан Блейк?» — стараясь не выдать своего интереса, спросила Луиза. «А кто его знает?» — ответил Лагеден. «Где-нибудь в глубинке!» — помахал рукой Ронкс. «Небось, снова гоняется за либераторами в каком-нибудь Скуласе! До завтрашнего утра вряд ли мы его увидим!» «Неужели капитан все время на службе?» — спросила Чанг. «Да, почти все время. В казармах он бывает редко. Это и понятно. Ему тоже не сладко приходится. Вот КСО опять задумал разделаться с ним». «Комитет по спасению общества!» — пояснил Лагеден. «Неужели в Дуазе-Даяне действительно всем заправляет этот комитет? Он что, уже пытался убрать капитана?» Ронкс и Лагеден обменялись короткими смешками. «Еще бы им не пытаться! Но наш Блейк тоже не промах! Это лучший парень из службы безопасности, из тех, кого мне приходилось встречать за все годы службы! Хотите кое-что узнать?» Лицо Лагедена приняло заговорщицкое выражение, и он перешел на шепот. «По-моему, он из военной разведки. Дело не в том, что он такой непоседа. С его боевым послужным списком и новое ожидать не приходится. Но здесь что-то не то. Слишком уж он положительный. Просто подозрительно». Рункс усмехнулся. «Чарли, у тебя чертовски развито воображение!» Луиза продолжала потягивать пиво. Не исключено, что Блейк действительно из третьего директората военной разведки, которая частенько ставила и та палки в колеса. Ситуация на Векселе довольно скользкая, поэтому ее не удивило бы вмешательство со стороны военной разведки. Часы пробили 9 часов, и в столовую вошли офицеры, среди которых был и капитан Качестер. Капитан пожал Луизе руку и представился, и лишь только после этого отдал честь. Приветствие было нарочито торжественным. Кое-кто из офицеров даже улыбнулся. Качестер оказался высоким, привлекательным мужчиной чуть старше 40. Его точеный профиль изящно дополнялся благородной сединой. Едва заметный животик свидетельствовал о малоподвижном образе жизни капитана. Манера держаться была открытой и дружелюбной. «Рад приветствовать вас в Дуазе Даяне, полковник. Надеюсь, вы не будете разочарованы». «Я тоже надеюсь на это, капитан». В нем было нечто неуловимое, внушавшее смутную тревогу. Это был человек-загадка, которую хотелось бы разгадать. «Конечно же, нас подготовили к вашему прибытию, полковник. Нам известно, например, что вы имеете боевые награды, что уже отслужили 2 5-летних срока. Мы отдаем себе отчет, что наши ряды пополнились выдающимся боевым офицером. Я не сомневаюсь в том, что, освоившись здесь, вы выберете себе достойную роль». «Выберу роль?» — про себя удивилась Луиза. В замешательстве она не сразу сообразила, что на это ответить. Качестер же подошел ближе, явно собираясь обнять Луизу за плечи, чтобы продемонстрировать свое превосходство над новой командиршей. Луиза увернулась, сделав шаг в сторону. «Что за примитивные выходки? Ну, прямо как у приматов!» — подумала она. Качестер пытался нарочито грубо, демонстративно доказать свое превосходство. Луиза была уверена, что он прекрасно понимал смысл происходящего. Как замечательно было бы сейчас легнуть этого индюка как следует, прямо в почку, а затем отключить окончательно, — подумала она. Однако самообладание не покинуло Луизу, и она удостоила капитана благосклонной улыбкой. «Пожалуйста, сюда, полковник Чанг!» — пригласил Качестер. Луиза познакомилась с остальными офицерами и служащими, стараясь определить место каждого из них в структуре штаба, согласно имеющейся у ней информации. Капитан Басонт и лейтенант Круг, сержанты Мальдери и Драмбек, прапорщики Юрец, Кишуки и Бладеев, молодежь обоего пола, представляющая на Векселе офицерский корпус космофлота ИТА. И, наконец, прибыл майор Янг, только что прилетевший из Каудры Кара-Сити. Главный офицер тактических военно-воздушных сил Янг был для Луизы еще одним фрагментом в штабной мозаике. Командование тактических сил убрало его предшественника, даже не предупредив генштаб с корпуса. Чанг не переставала ломать голову, на чьей стороне были тактические силы в назревающей борьбе за контроль над военными структурами Векселя. Не хватало двух действующих лиц: командора Бэнкса, который даже не снизошел до приветственной телеграммы, и капитана Блейка, которого вообще трудно было застать в Дуазе Даяне. Некоторое время спустя Луиза осталась совсем одна на веранде в дальнем конце столовой. Все вокруг уже успело укутать темная тропическая ночь, словно на окружающий мир опустился черный бархатный занавес. Луиза видела россыпь огней Дуази Даяна и свет автомобильных фар на пролегавшем невдалеке шоссе. С реки тянуло прохладой, ветерок приносил долгожданную свежесть после удушливого дневного зноя. Внезапно раздался звук автоматной очереди. Его было трудно спутать с чем-либо другим. Через несколько секунд последовала другая очередь. Затем вновь наступила тишина. В дверях показалась голова Ронкса. «Это в Калабахе. Скорее всего, на Плам-стрит», — с уверенностью произнес он. Рядом возник Качестер. Луиза вопросительно посмотрела на него. «Боюсь, что это местный эскадрон смерти», — промямлил капитан. «Эскадрон смерти?» «Прошу прощения, так называют здесь местную полицию», — пояснил Качестер. «А что там, собственно, происходит?» Качестер поджал губы и уставился на стакан, который держал в руке. «Ну, там, скорее всего, поставили к стенке кого-нибудь из этих трущобных крыс, сначала обвинив их в принадлежности к движению либераторов». «И этим занимается местная полиция?» «В свободное от службы время, конечно. Это вроде сверхурочной работы. Им хорошо платят. Здесь все схвачено». Луиза насторожилась. «И кто же платит за это внеслужебное кровопролитие?» Качестер явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Конечно, КСО, кто же еще?» «Комитет по спасению общества». «Да, здесь, в Дуазидаяне. Они развернули активную деятельность. И не только здесь. По всей территории Патаждоу, я бы сказал». «Это законный орган, легально зарегистрированный ГИТА». «Безусловно», — нахмурился Качестер. «Послушайте, полковник, мне кажется, нам есть о чем поговорить. Давайте встретимся завтра у меня в кабинете». Чанг заметила, что на нее устремлены взгляды нескольких подчиненных, буквально застывших в ожидании ее ответа на предложение Качестера. Тот почти перешел на шепот. «Вам необходимо усвоить специфику здешней обстановки. На этой планете практически нет среднего класса, только аристократы и люмпины, и либераторы здесь считаются ничем иным, как кучкой воров и головорезов». Луиза отвернулась, глядя в сторону полуразрушенных бедняцких кварталов, которые казались парящими на фоне бархата ночи. Где-то вдалеке ночную тьму прорезал вой сирены скорой помощи. Глава 4. На следующее утро Луиза Чанг пришла в свой новый служебный кабинет рано, прихватив с собой детектор для выявления подслушивающих устройств. Не успела она включить его, как обнаружилось около дюжины спрятанных в комнате клопов, а кроме того, хитроумное устройство, ловко запрятанное в настольную лампу. Лампу вместе с остатками принадлежавших трудней документов Луиза выбросила в прихожую. Она избавилась от всего компьютерного оборудования, оно также выглядело крайне подозрительным. Вместо него Луиза установила свой собственный портативный компьютер, прекрасный старенький Стрэнд, которым пользовались несколько поколений ее семьи. Он имел приятный мужской голос, а Луизе почему-то всегда нравились в компьютерах мужские голоса. Затем она внимательно просмотрела ворох письменных отчетов, кипой лежавших на письменном столе. Кругом сплошные конфликты, бесчинства стали обыденным явлением. Терроризм принимал угрожающие масштабы, а в некоторых местах стал практически нормой. Здесь либераторы ворвались в магазин, прирезали продавцов и скрылись, прихватив с собой массу товаров. Там регуляторы совершили налет на деревню, увели с собой молодых мужчин, а затем расстреляли их прямо на обочине дороги. В провинции Люк либераторы ураганом обрушились на город Жажюст и устроили жуткую резню среди его обитателей, обвинив в том, что те наживаются на крестьянах, вкалывающих до седьмого пота. В провинции Фуркас банда наемников, известная в округе под названием «Жадные псы», на протяжении нескольких месяцев терроризировала население, не раздумывая убивая тех, кто отказывался идти у них на поводу. По соседству с Фуркасом, в провинции Шамсун, полыхала гражданская война между кланами Денге и Катрун. Только за последние две недели обмен артиллерийскими залпами унес более сотни жизней. В Азоме, на континенте Твин, по-прежнему убивали новорожденных девочек, и все это, несмотря на многочисленные военные акции сил ИТА. В провинции Чуньян местный правитель казнил более сотни крестьян, решивших объединиться для защиты от посягательств на принадлежащую им ирригационную систему. Луиза читала об этих преступлениях и ужасах, и у нее закрадывалась мысль, уж не свихнулось ли совсем население Векселя. Через полчаса Чанг закончила просмотр папок с документами и оттолкнула их в сторону. Глубоко вздохнув, она переключила внимание на другую кипу сводок, которую выдал ей портативный компьютер, и принялась изучать сообщения, появлявшиеся на экране монитора. Луиза была все еще поглощена этим занятием, когда в кабинет вошел ее ординарец, младший капрал Форшт, пухлый, упитанный молодой человек из транспортного отдела. Капрал небрежно отдал ей честь. Одет он был в кричащее штатское платье. Недолго думая, Чанг выставила Форшта за дверь и, разжаловав его до рядового, отправила обратно, в транспортный отдел. С помощью своего старичка Стрэнда она разыскала женщину-сержанта по имени Повит, которая работала в центральном административном отделе. Джин Повит не заставила себя долго ждать. Ее униформа была простой и вполне отвечала обстановке. Она изящно отдала честь старшему по званию. Глядя на сержанта Повит, нельзя было усомниться в ее надежности и трудолюбии. Луизе было известно, что Джин Повит тоже когда-то брала взятки, но при этом никогда не заламывала слишком много. К тому же о ней хорошо отзывались сержанты Лагеден и Ронкс. Луиза Чанг понимала, что здесь ей понадобятся преданные люди, и прежде чем браться за выполнение той миссии, ради которой Луиза прибыла сюда, ей предстояло навести мосты. «Сержант, мне необходим новый ординарец», — заявила она. «Простите, сэр, но что произошло с капралом Форштом? Ведь это он был ординарцем полковника Трудны». К начальству здесь обращались сэр, независимо от пола. «Рядовой Форшт только что вернулся к исполнению своих обязанностей в транспортном отделе, а моим новым ординарцем будете вы, сержант». «Слушаю, сэр». В голосе Повит прозвучало нечто похожее на энтузиазм. «Я внимательно изучила ваш послужной список, сержант Повит. Думаю, что мы сработаемся. Я люблю, когда подчиненные строго выполняют устав. В первую очередь я настаиваю на ношении униформы ИТА для всех, кто находится при исполнении служебных обязанностей. Я считаю, что положение, касающееся точности исполнения приказов и времени пребывания на службе, должны исполняться самым неукоснительным образом. Наше подразделение должно стать единым коллективом и продемонстрировать настоящий боевой дух ИТА. А с каждого нарушителя я шкуру спущу. Вам понятно, что я говорю?» «Так точно, сэр!» В голосе Повит снова просквозило робкое одобрение. Луизе показалось, что с Джин Повит они обязательно поладят. «Ну и прекрасно. А теперь немедленно принимайтесь за работу. Мне надо обязательно переговорить с сержантом Ронксом. Отдел военной полиции, что дежурит на этой неделе, похоже, нуждается в хорошем уроке относительно ношения формы». Все еще улыбаясь, Повит исчезла за дверью. Чанг переключила свое внимание на неуловимого капитана, Натаниэля Блейка. Папка с его личным делом содержала сведения о невиданном ею прежде количестве боевых наград. Блейк был ветераном сражения на планете Курск, а также в скоплении Малан. Среди его многочисленных орденов была даже серебряная звезда ИТА, высшая награда, присуждаемая лишь за беспримерное мужество в бою. Однако материалы, подшитые к делу и собранные предыдущими командующими, содержали скорее отрицательную характеристику капитана. Упрям, не выполняет распоряжений, груб, не соблюдает субординацию. И далее в том же духе о его бесчисленных прегрешениях. В то же время имя капитана упоминалось в связи с участием в разрешении десятков, если не сотни политических инцидентов. Если верить донесениям, большинство из них были урегулированы успешно. Луиза продолжала ломать голову. Она уже отдала распоряжение немедленно припроводить Блейка в ее кабинет, едва он появится. Однако по-прежнему о Блейке ничего не было слышно. Обеденный перерыв Луиза провела в работе вместе с сержантом Повит. Они слегка перекусили йогуртом и фруктами, а в довершении выпили по чашечке растворимого кофе. Они продолжали обсуждать положение дел на базе. Из слов Повит Луиза поняла, что база существует большей частью как декорация. Присутствие ИТА на Векселе и его деятельность здесь практически были сведены к нулю, особенно на местном уровне, где уже несколько поколений жителей привыкли к подкупу и взяткам. Наконец, в 2 часа пополудни раздался стук в дверь, и на пороге появился покрытый пылью с головы до ног капитан Блейк. При виде заурядной внешности этого человека Луиза испытала легкое разочарование, ведь она ожидала увидеть настоящего тигра. Этот же не представлял из себя ничего особенного. Рост примерно около 1,90 м, вес около 200 фунтов, коротко подстриженные, с легкой проседью волосы, слегка дуловатое лицо. Разве мог такой походить на героя? Вот только глаза никак не вязались со всем остальным обликом. Их взгляд был холодным и твердым, полным странного голубого огня. Блейк был одет в видавшие виды боевую форму, на которой были видны пятна пота, на ногах пыльные ботинки, кобура у него на боку была такой же потертой, как и все остальное. Небрежным движением он отдал Луизе честь. «Ну вот, наконец мы и встретились, капитан Блейк», — сказала она. «Присаживайтесь, пожалуйста». Луиза заставила его немного подождать, пока не закончила составление меморандума, который ввела в компьютерную сеть при помощи своего стренда. «Ну а теперь, капитан, давайте поговорим». «Сэр, я новый командующий. Трудно сдал мне дела». «Да, сэр, мне известно об этом». «Прекрасно, что вы в курсе». Блейк наклонился вперед с серьезным выражением лица. «Прошу прощения, что не успел вчера вечером к вашему торжественному приему, полковник, но мне надо было кое-что проверить. Мне сказали, что вы не слишком большой любитель вечеринок, капитан Блейк». «Что ж, пожалуй, они правы. У меня обычно и без них дел по горло. А чем, собственно, вы занимались вчера вечером?» «Что вы имеете в виду, сэр?» «Вы слышали мой вопрос». «Видите ли, сэр, к нам поступило сообщение о том, где мы могли бы взять с поличным одну банду регуляторов». «Где же? Кто? Каким образом?» «В горах Скула, сэр. Регуляторы действуют по указке лорда Шарека Ганноверского. Нам сообщили, что они планируют напасть на одну деревню». «И вы там их застали?» «Нет, они совершили свое грязное дело где-то в другом месте. Кажется, в Кусидате, где они повесили 5 парней за связь с освободительным движением». «Эти парни и в самом деле были либераторами?» «Нет, сэр, обыкновенные мелкие воришки. Большинство из тех, кого пустили в расход как либераторов, либо воры, либо просто неудачники, случайные жертвы». «Неудачники?» «Да, сэр, только из-за того, что попали в немилость какому-нибудь хозяину или даме, имеющим связи среди собственников». «А, собственники, таинственное общество, о котором все еще продолжаются дискуссии на страницах ученых журналов. Вы тоже считаете, что они существуют?» «Да, сэр, в каждой провинции они называются по-своему, но по существу это одно и то же. Олигархия, возникшая после насильственного свержения лаваонов и сумевшая сохраниться и по сей день». «Олигархия, преследующая свои собственные цели?» «Да, пожалуй, лучше и не скажешь, полковник». «Сэр, разрешите задать вам вопрос?» «Конечно, капитан». «Мне неудобно спрашивать об этом, но я хотел бы знать, вы проверили здесь наличие подслушивающих устройств?» Чанг утвердительно кивнула. «И мне посчастливилось кое-что обнаружить. Тонкая работа. Все было вмонтировано в мелкие предметы». Блейк наклонился вперед. «Их сегодня же установят снова. Будьте уверены. А если вы и дальше будете регулярно чистить ваш кабинет, они попросту станут считывать отражение звуков голоса от окна». «Лазерным отражателем?» «Именно, сэр». «Что ж, в таком случае я прикажу установить на окна вибратор». «Для этой цели, сэр, я мог бы предложить вам систему так лишь. Она, конечно, несколько громоздка, но, насколько мне известно, безотказна в работе». Видеть постоянно перед собой устройства так лишь, ползающие по стенам наподобие огромных металлических тараканов, впрочем, не только по стенам, но и в каждом углу, в каждой щели. При мысли об этом Луиза поюжилась и вздохнула. «Да, мне придется принять какие-то меры, несомненно». «Могу я поговорить с вами на чистоту, сэр?» «Конечно, можете, капитан». «Вы теперь находитесь на векселе, а здесь повсюду глаза и уши. Нельзя доверять даже службе безопасности». «Службе безопасности и та?» «Да, сэр. Ведь кто-то же предупредил регуляторов лорда Шрека, что прошлой ночью мы планировали операцию захвата. Наша служба безопасности — это дырявое ведро, из которого утекает вся информация. А в последнее время она стала и вовсе неуправляемой». «Скажите мне, капитан, как вам удалось здесь так долго продержаться? Вы ведь уже отслужили свой 5-летний срок». «Я стараюсь быть непредсказуемым, и поэтому у них ничего не получается со мной». «А они пытались?» «Уже не менее 10 раз, сэр». «Понятно». Луизу вдруг охватил не до конца еще осознанный страх. Удастся ли ей сдвинуть с места эту громадину? «Сэр, позвольте мне подробнее остановиться на проблемах безопасности. Поскольку они полагают, что вы серьезно намерены взяться за дело, вас попросту устранят, убьют. В лучшем случае они постараются сделать так, что вы получите серьезное ранение и вас переведут куда-нибудь подальше. А на то, какими будут последствия, им просто наплевать». Луиза на минуту задумалась. Это был предельно откровенный разговор. Если Блейк из военной разведки, стал бы он все это ей выбалтывать. «А кого вы имеете в виду, говоря «они»?» «Они — это люди комитета по спасению общества. Именно они заправляют всеми делами в Дуазе Даяне. Но на кого-то они все-таки работают. Вы хотите услышать подробности, полковник?» «Нет, пока только общие выводы». «Здесь комитет полностью контролируется семейством Глантон, но можно упомянуть и такие имена, как Бурсей и Шокт. Шеф полиции Хавка тоже из той же компании. И эта кучка в состоянии расправляться с любым, кто становится на их пути. Видите ли, сэр, мне доводилось слышать, как насильственную смерть здесь называли ничем иным, как естественным способом поддержания стабильности. 14-летняя барышня из очень зажиточной семьи сказала мне это так, будто речь шла об уничтожении бешеных собак». «Почему же, по-вашему, деятельность ИТА здесь столь неэффективна?» — вздохнула Чанг. «Причина тому — жадность и страх, сэр. Эти подлецы хорошо подмазывают старших офицеров и запугивают остальных. Следовательно, вы утверждаете, что здесь мы имеем дело с хорошо законспирированной организацией планетарного масштаба, во главе которой стоят крупные землевладельцы». «Вы правы, сэр». «Что ж, если верить вам, то мне следует оценить свои шансы в борьбе с этим злом, как мизерные. При условии, если вам удастся остаться в живых, сэр». «И как, по-вашему, мне лучше это сделать, капитан?» «Доверять мне, полковник. Не позволяйте качеству вмешиваться в формирование вашей личной охраны. Никогда не спите 2 ночи подряд в одном и том же месте. Не раскрывайте им своих карт. Никогда не ездите в одном и том же автомобиле. Не доверяйте никому проводить в своем кабинете проверку действия системы безопасности». Луиза Чанг ощутила, как ее постепенно охватывает волна панического ужаса. Ей самой уже приходили в голову подобные мысли, но она отгоняла их, как навязчивую паранойю. «Что ж, благодарна вам за добрые пожелания и советы, капитан. Они вполне разумны, и я, безусловно, приму меры предосторожности. Однако я сама позабочусь об организации личной охраны. Надеюсь, мы будем с вами сотрудничать и добьемся хороших результатов». «Мне осталось служить здесь 10 месяцев, сэр, и после этого, боюсь, вам придется действовать в одиночку. Не теряйте понапрасну времени, сэр. Действуйте быстро, иначе упустите благоприятный момент». «Да, капитан, я обо всем позабочусь. Я привыкла сама планировать свою жизнь». Блейк опустил глаза. «Как вам будет угодно, полковник?» Он произнес эту фразу таким тоном, будто уже списал ее на свалку истории. Чанг уже овладела собой. «А пока, капитан, мне хотелось бы ближе познакомиться с городом, с планетой. Я бы с удовольствием сопровождала вас во время патрулирования. Когда ваше следующее дежурство?» Блейка эта просьба не удивила. Он кое-что слышал о полковнике Чанг. «Завтра утром ровно 8, сэр. Мы опять собираемся в Скулас». «Неужели вы считаете, что регуляторы снова нагрянут туда?» «Именно так, сэр. Урожай нынче в этом районе был хуже некуда, и сборщики налогов уже выдавили из бедноты последние соки. У людей ничего не осталось, вот они и подались снова в либераторы». «Насколько я понимаю, они воровством возвращают себе плоды своих же трудов». «Да, что-то в этом роде, сэр». «И вы будете патрулировать деревни?» «Да, сэр». «В таком случае, капитан, я непременно отправляюсь с вами». «С нетерпением буду ожидать этого часа, сэр». Он на секунду умолк, а затем кивком указал на маленькую, алую боевую нашивку, которую Луиза носила на форменной рубашке. «Я полагаю, вы были на Курске, полковник?» «Верно, капитан, ведь вы тоже там были». «Я видел Стронтунг после того, как нам удалось им овладеть». «Да, невеселая была картина, капитан. В тот день шло ожесточенное сражение. Я воевал в составе 24-й орбитальной дивизии под командованием генерала Личино». «Я хорошо помню 24-ю. Она пришла нам на смену. Я была в передовых отрядах космофлота. На бумаге формально мы считались частью 42-й орбитальной. Но к тому времени уже долгие месяцы не видели никого из дивизии». Блейк едва заметно улыбнулся. «Хорошо отрепетированная улыбка», — подумала Луиза. А вслух сказала: «Значит, наши пути снова пересеклись, капитан. Итак, до завтрашнего утра». Блейк ушел. Чанг развернула вращающееся кресло и прижала ладони к вискам. Стоит ли удивляться, что генерал Намура пытался отговорить ее от этой должности? Перед самым отлетом генерал прислал ей написанное иероглифами стихотворение. «Скала застыла в ожидании, набег волны таит в себе угрозу. Идет корабль, но кто же обратит взор свой к небу?» Внезапно прямо перед собой Луиза услышала голос капитана Качестера. «Полковник, я жду вас у себя в кабинете. Нам надо поговорить». Луиза улыбнулась. Качестер был верен себе. «Капитан, боюсь, я буду слишком занята сегодня утром. Почему бы нам не перенести встречу на более позднее время и не поговорить у меня в кабинете?» «Полковник!» В голосе Качестера сквозила озабоченность. «Нам просто необходимо встретиться. Вам следует быть в курсе здешней обстановки». «Хорошо, капитан Качестер. У меня, похоже, уже возникла парочка идей по этому поводу». «Ситуация неоднозначная, полковник. Как вам известно, мы имеем дело с вопиющим социальным неравенством, с ужасающей нищетой. А развитие технологий в некоторых местах на уровне каменного века». «Боюсь, сэр, здесь повелось так с незапамятных времен». «Верно. И поэтому в задачи ИТА входит попытка изменить ситуацию в этом веке». «Но почему бы вам не зайти ко мне прямо сейчас?» — настаивал Качестер. «Боюсь, это просто невозможно. Я предлагаю встретиться, скажем, сегодня в 5. Качестер обнажил свои безукоризненные зубы в недоброй усмешке. «У меня есть идея получше, полковник. Поскольку вы сегодня так заняты устройством своих дел, давайте встретимся завтра утром, за завтраком. Я могу попросить Чейкса принести нам что-нибудь по вашему выбору из столовой». Чанг пожала плечами. «Завтра. Я весь день проведу в поездке, поэтому все деловые встречи на завтра отменяются. До позднего вечера меня здесь не будет». Качестер поднес руку ко лбу, словно его пронзила внезапная боль. «Блейк!» — театрально простонал он. «Мне следовало это предвидеть. Он от вас не отстанет, пока не уговорит присоединиться к его погоне за дикими гусями». Луиза продолжала улыбаться. Качеству это, похоже, стало действовать на нервы. «Полковник, ради вашей же безопасности я должен поговорить с вами на чистоту. Вы ведь не знаете Блейка. Он здесь, можно сказать, сторожил и решительно отказывается перевестись куда-нибудь в другое место. Он просто заражен этими либераторскими идеями. Лично я считаю, что ему давно пора показаться психиатру». «Либераторскими идеями, вы хотели сказать?» «Именно, сэр. Блейк всегда автоматически становится на сторону противников элиты здешнего общества. Это так театрально и так наивно. На Векселе мы имеем дело с древней цивилизацией, и здесь свои законы и традиции. Блейк же превратился в какого-то экстремиста». «А у вас есть доказательства всего того, в чем вы обвиняете капитана Блейка?» «Доказательства?» «Да, письменные. Принесите, я их изучу». «Мне потребуется время, чтобы свести все воедино». «Мне нужны только проверочные факты, вы поняли?» «Я подчиняюсь командованию флота. Ваше же полномочие», — ощетинился Качестер. «Насколько мне известно, не распространяются столь далеко». Улыбки на лице Луизы как не бывало. «Вам следует лучше знать приказы, капитан. Центральное командование Скопуса прислало меня на этот пост, снабдив планетарными полномочиями, согласно директиве номер 19. Если вы не согласны со мной, я предлагаю вам перейти к адмиралу Хельдерхайму в сектор космофлота». Качестер зло посмотрел на Луизу. «И до тех пор, пока отмены такого приказа я не имею, всепланетные полномочия сохраняются, и значит, каждый офицер космофлота находится в моем непосредственном подчинении», — закончила Луиза. «Командору Бэнксу известно об этом, сэр». «Он должен знать об этом, если читает приказы». «Пожалуй, я позвоню ему, чтобы убедиться, что и он в курсе, полковник. Ведь командор очень занятой человек». «Мне нравится ваша идея, капитан. Передайте Бэнксу, что я жду его звонка». «Обязательно передам, полковник. Можете на меня положиться». Глава 5. Уже наступила ночь, когда самолет наконец приземлился на территории поместья Карвура. Погода была отвратительная. Дождь лил, как из ведра, а со стороны вересковой пустоши доносились леденящие душу завывания ветра. Каролина наконец очнулась от дремоты. Ей почему-то снились извивающиеся, как черви, водоросли. Казалось, будто они тянут свои щупальца к тусклому коричневатому свету заходящего солнца. Сон навеял ей неприятные мысли. Двигатели самолета заглохли, отчего завывания ветра зазвучали еще пронзительнее. Впереди замелькали огоньки. Значит, навстречу им вышли слуги Карвура. В темной громаде дома отворилась дверь, и из нее на мгновение вырвался пучок желтого света. «Вот вы и дома», — сказал граф. Еще не до конца проснувшаяся Каролина согласно кивнула. «Нам надо немедленно начать разгрузку. К тому же меня беспокоит работа аккумулятора. Нужно как можно скорее подключить его к сети электроснабжения». На худом, изможденном лице Карвура Каролина заметила новые признаки внутреннего напряжения. Граф рывком открыл дверцу, и внутрь салона ворвался поток дождя и ветра. Каролина поюжилась и плотнее запахнула куртку с капюшоном. Открыв дверцу самолета со своей стороны, она тоже выскользнула навстречу разбушевавшейся стихии. Граф стоял у хвоста самолета. Запущенный в работу робот-погрузчик как раз в этот момент опускал на землю аппарат для искусственного доращивания телят. Аппарат представлял собой искусственную матку, этакий куб шириной около метра, у основания которого крепилось вспомогательное оборудование. Слуги суетились вокруг своего хозяина, но их желание услужить ему действовало Гизлю на нервы. Не выдержав, он грубо отослал их обратно в дом, велев приготовить горячую ванну и накрыть на стол. После этого направился вслед за роботом-погрузчиком в коровник. Каролина, спотыкаясь, побрела вслед за ними, хотя, по правде сказать, она предпочла бы пройти под теплые своды кухни. Внутри коровника было холодно и пусто. Резкий свет люминесцентных ламп, размещенных на потолке, падал на стены старинной кладки, покрытой местами влажными пятнами плесени. Перегородки в стойлах были стальными, но уже изъедены вековой, если не тысячелетней ржавчиной. В дальнем конце помещения, позади защитной перегородки, находился огромный деревянный стол, по которому протянулись электрические провода. Неподалеку стоял портативный компьютер и прочее оборудование. Робот поставил свою ношу на стол и вышел из помещения. Гизель потянулся к проводам и принялся подсоединять их к машине. Каролина проверила ее действие. Изображение на экране было четким и контрастным. Внутри искусственной матки все так же колыхался желеобразный сгусток размером не более крупного батата, неведомое существо. Время от времени оно шевелило своими щупальцами. Когда Каролина вспомнила, как они проникли в таинственную машину и извлекли оттуда это существо, ей показалось, что она слышит бульканье и непонятное зловоние. «Все функционирует нормально», — сказала она. Граф присоединил силовой кабель и включил рубильник, а затем отсоединил батарею аккумулятора. «Что ж, аккумулятор нас не подвел», — пробормотал Карвур. «Поблагодарим за это предков, да?» «Неужели он такой древний?» Граф рассмеялся. «У меня все здесь древнее. Эта ферма стоит здесь еще со времен Лаавонов». «Да-да, вы уже рассказывали мне об этом». «А что там показывают приборы?» — спросил Гизель. «Температура прежняя. Существо продолжает дышать, хотя и очень медленно». «Прекрасно! Тогда завтра начнем наши попытки оживить его!» «Мистер Карвур, прежде чем мы приступим к работе, я бы сначала хотела провести несколько предварительных испытаний. Я вам уже говорила, что необходимо провести микробиологическое исследование, ведь оживление этого существа, вы понимаете, дело непростое». «Подумать только! Вы ведь возражали даже против того, чтобы сдвинуть его с места!» «Не буду отрицать, ведь нам до сих пор неизвестно, каким последствиям это может привести». «Да вы посмотрите на него! Оно извивается в желе, оно дышит. Когда мы разбудим его, мы узнаем о нем больше. Мы ведь озолотимся благодаря ему!» И снова в голосе графа Каролине почудились безумные нотки. Ей снова захотелось оказаться за сотни миль отсюда, в своей университетской квартирке, в Кара-Сити. Однако выбор уже был сделан, и теперь, находясь вдали от цивилизации, она чувствовала себя совершенно беззащитной. «Пойдемте!» — поторопил ее Карвур. «Нас ждет горячий суп с хлебом, после чего мы сможем принять ванну. Не сомневаюсь, что и то, и другое придется нам весьма кстати». В этом он был прав. Втянув головы в плечи, они снова нырнули под дождь и быстро зашагали через двор к массивной деревянной двери старого дома. От прикосновения графа дверь открылась, и они вошли в узкий коридор с кирпичным полом, из глубины которого доносились запахи кухни и веяло теплом от огромной плиты. Глава шестая. Ровно в 9:05 с базы ИТА в Дуязи-Даяне в воздух поднялся патрульный вертолет. Примерно через час он снизил высоту и заскользил над самыми верхушками деревьев к отрогам Скуласа. Капитан Блейк отдал приказ приземлиться на склоне каменного гребня в роще темных приземистых деревьев Панумпи. Выбравшись наружу, Луиза Чанг присоединилась к патрульной группе, состоявшей из 6 человек. На Луизе был маскировочный термокостюм и широкополая шляпа. На боку болтался 9-миллиметровый лессингам, ее излюбленное оружие. Патрульный вертолет бесшумно поднялся в воздух и в мгновение ока исчез из виду. Патруль двигался двумя колоннами в 20 метрах друг от друга. Чанг замыкала первую колонну и шагала прямо в затылок Блейку. Возглавлял колонну коренастый, крепко сбитый мужчина по имени Джан. Во главе другой шел капрал Кармон Дуайк, худощавый парень с невероятно бледной кожей. Поросли невысоких деревьев Панумпи изо всех сил цеплялись корнями за голые скалы и были похожи на пальцы великана. Вверх по склону почва стала еще более безжизненной, и лишь редкие пучки засохшей травы виднелись кое-где среди камней. Вскоре отряд миновал остатки какой-то старинной, давно проржавевшей сельскохозяйственной техники, сущего монстра, голые ребра остова и навеки застывшие колеса. «Земля здесь пришла в негодность примерно 50 лет назад», — прокомментировал Блейк. «Своим варварским обращением с почвой люди свели и уничтожили плодородный слой». «И что произошло потом?» «Потом было 10 лет гражданской войны, которая унесла 30 тысяч жизней. Вражда, посеянная войной, до сих пор дает всходы в этих горах». Очень скоро солнце так раскалило голые скалы, что, несмотря на терморегулятор, Луиза вся взмокла от пота. «Привыкай!» — мрачно приказала она себе и, вскинув вверх голову, зашагала быстрее, настороженно вслушиваясь в тишину. Луиза была счастлива, что наконец-то оказалась в родной стихии настоящей военно-полевой службы. Дойдя до вершины гребня, маленький отряд сделал остановку. Чанг взглянула на экран карты, прикрепленный браслетом к ее запястью. Гребень был обозначен красной, извивающейся змейкой с розовыми ответвлениями. По обеим сторонам за ними виднелась зеленая линия реки Шабулс, а дальше опять розовые склоны гор. С гребня открывался великолепный вид на долину. Пока производилась разведка местности, люди стояли пригнувшись, чтобы не выдать своего присутствия наблюдателям противника. Луиза отметила для себя изгиб реки и россыпь крошечных полян. Эти низинные земли казались зелено-коричневым лоскутным одеялом. Вдалеке виднелись поднимающиеся вверх струйки дыма из труб деревенских домиков. А еще дальше серой массой вздымались горы Скулас, лишь кое-где покрытые зелеными пятнами растительности. «Каковы ваши соображения, капитан?» — спросил Луиза. Блейк указал на уступ на склоне гребня, недалеко от места, где они стояли. «Мы опустимся по пещерной тропе на самое дно долины. У нас есть сведения, что сегодня утром регуляторы нагрянут в деревушку Хубу. Прошел слух, что ее обитатели замешаны в нескольких недавних освободительных акциях. Если мы застанем бандитов на месте преступления, то нам будет легче применять законы чрезвычайного положения, установленные ИТА. Вы арестуете их? Мы арестуем тех, кто останется в живых». Чанг вопросительно подняла брови. «Мы же не будем понапрасну проливать кровь, капитан. Я категорически против кровопролития». «Эти подонки давно заслужили пулю. У них у всех руки по локоть в крови». «Допускаю, что это так. Но мы же не суд присяжных». «Я знаю. Итак, вы хотите, чтобы мы их арестовали?» «Ну что ж, можно попытаться». «А у нас хватит для этого сил?» — спросила Луиза. Блейк кивнул. «Разведка на этот раз хорошо поработала. И мы наверняка можем быть уверены, что ни один офицер космофлота не догадается, куда мы отправились». Его слова не удивили Луизу. Если Блейк был из военной разведки, ему наверняка было известно, с какой целью ее прислали на вексель. Для него, видимо, не было секретом, что весь космофлот во главе с адмиралом Хельдхаймом находится, так сказать, под колпаком ИТА, поскольку сотни офицеров подозреваются в злоупотреблении служебным положением. «Так значит что? К примеру, капитан Качестер понятия не имеет о нашем рейде?» Блейка позабавил этот вопрос. «Я давно уже понял, что делиться секретными сведениями с капитаном Качестером, мягко говоря, неразумно. Каждый раз, когда я доверялся ему, моего информатора обнаруживали, и он таинственно исчезал». «Это не шуточное обвинение, капитан!» Блейк пожал плечами и повернул бинокль в сторону леса. Луиза тоже огляделась. В прозрачном воздухе можно было рассмотреть парящих над вершинами коршунов. Вдалеке на полях копошились крестьяне, обрабатывающие барщину на помещичьих землях. Блейк приказал Кармандуайку вывести своих людей вперед и, преодолев вершину гребня, патруль в полном составе через рощи деревьев Панумпи двинулся на север. Вскоре они достигли каньона с отвесными стенами, прорезанного в скалах сбегавшими с гор потоками. Капитан извлек из рюкзака небольшое воздушное наблюдательное устройство. Для непосвященного крохотный робот казался обыкновенным воробьем. Однако это была разработанная ИТА модель, успешно применяемая на многих планетах. Воробья выпустили на волю. Он полетел вдоль стен каньона и вскоре послал видеоинформацию, полученную с помощью размещенных в нем телекамер. «Пошли, ребята!» — произнес Блейк. Ущелье представляло собой теснину с отвесными стенами. В этом месте горный поток глубоко врезался в голубоватый известняк, образуя на своем пути углубления, пещеры и гроты. Вскоре после того, как они начали спуск ко дну ущелья, Луизе стали попадаться разбросанные повсюду кости. Поначалу это были россыпи черепов в скальных нишах, затем бедренные и подвздошные кости, голени, ребра, как целые, так и обломки. Далее вниз по тропинке кости уже лежали грудами, иногда доходившими высотой до 5 футов. Они буквально устилали скалы, подобно опавшим осенним листьям. «Черт побери, что это тут такое?» Наконец не выдержала Луиза. «Это ущелье черепов. Вы что, никогда не слышали о нем?» «Это черепа лаавонов?» «Так точно, сэр. В дни великой ненависти здесь была устроена настоящая резня». «Да», — задумалась Луиза, — «в конце войны Звездного молота. Теперь я вспомнила. Нам говорили об этом на одном из совещаний брифингов. В ту пору здесь жили 4 миллиона лаавонов. К тому времени, когда их флот начал эвакуацию, в живых осталось около 100 тысяч. Вот он, Вексель, с его дурной славой планеты кровопролитий. Отряд продолжал двигаться вперед между наводившими на грустные мысли останками древних лаавонов. А почему эти кости не были захоронены? И почему они не рассыпались в прах? Вслух удивилась Луиза. Местные жители сделали все возможное, чтобы сохранить эти кости. Неплохая реклама для туристов. Блейк замедлил шаг, чтобы изучить видеосообщение робота-разведчика. Но потом все кануло в лету. Здесь, в Скуласе, либераторы развернулись вовсю. Так что какой турист теперь рискнет подставлять себя под пули? Приманка для туристов? Слух у Луизы веселое журчание ручья казалось каким-то дьявольским наваждением. Этот каньон должно быть полон отголосков множества предсмертных воплей. Они прошли еще около 2 миль, а костей разбитых черепов становилось все больше. Затем на самом дне ущелья внезапно появилось нечто новое. Среди останков лаавонов находились совсем свежие скелеты, на этот раз человеческие. Стали попадаться обезглавленные тела на разных стадиях разложения. Луиза вопросительно посмотрела на Блейка. «Ущелью черепов все еще находится применение?» Он жестом указал на тела. «Эти были убиты регуляторами, нанятыми местными землевладельцами. Их подозревали в участии в освободительном движении? Некоторые из них, возможно, и были либераторами, но главным образом это те несчастные, которые не угодили кому-нибудь из власть имущих». Чанг взмахнул рукой в сторону тел. «Но почему же так много людей, невзирая на риск, все-таки идут в либераторы?» «С картофельного поля размером в акр семью не прокормишь. Налоги же так высоки, что съедают почти весь крестьянский доход целиком. В этих местах налоги уже достигли 90%. Вот либераторы и воруют все, что им под руку подвернется. Иногда это для них вопрос жизни или смерти, протянуть до нового урожая или умереть с голоду. А как же помещики? Они ведь тоже, наверное, пребывают в страхе». На устах Блейка снова заиграла горькая усмешка. «Только не за вашу жизнь. Из них редко кто навещает долину реки Шабулус, пока к ним исправно поступают платежные чеки. Вместо них здесь всем заправляют регуляторы. Значит, у людей здесь нет никакой законной защиты. Выходит, что так. Никакой». Наконец отряд выбрался из зловещего ущелья и углубился в лес Малаки. Он представлял собой скопление рощ, низкорослых дубов вперемешку с белым ясенем, покрывавших почти ровную поверхность, имевшую небольшой уклон в сторону Шабулуса. «Это земля, собственность рода Маркума. Когда-то у них здесь был настоящий дворец, но затем все постепенно пришло в упадок». Через несколько минут они оказались у развалин. Из-под зарослей плюща и травы еще и сейчас можно было представить, каков был этот дворец. Миниатюрная копия Версаля. Сейчас здесь царило запустение. Провалившаяся крыша, ветви деревьев, торчавшие сквозь пустые глазницы окон. Во время гражданской войны погиб каждый десятый из рода Маркума. Остальным посчастливилось выбраться из этих мест, но они отказались продавать землю и не позволили вырубить леса. А кто сейчас защищает леса от местных жителей? Те же, кто защищает их от воров. Регуляторы не скупятся на вознаграждение за доносы. И тогда в ущелье появляются новые тела. Совершенно верно. Пройдя еще пару километров через лес, отряд наконец вышел к реке Шабулус. «Брод немного правее от нас», — негромко сказал Блейк. «В лесу нас уже должен поджидать связной. Там, на той стороне». Река разлилась широко, но была мелкой, и когда они переходили ее вброд, вода едва доходила им до пояса. На другом берегу лес стал реже. Вскоре отряд вышел на дорогу. По обеим ее сторонам простирались огороженные камнем крошечные поля. Прячась в лесу, патруль двинулся вперед параллельно дороге. Внезапно из укрытия навстречу им вышел человек, одетый в обычный для крестьян домотканный наряд, и знаком предложил им следовать за ним. «Вон туда!» — произнес Блейк. И отряд скользнул в рощицу кедров и сосен. «Что тут происходит?» — шепотом спросила Чанг, когда они, неслышно, пробирались по устланной опавшими листьями тропинке. «В деревне регуляторы!» Вскоре они вышли к огородам позади полуразрушенного крестьянского домика. Из-за дома раздались звуки ударов и истошные крики. Патрульные осторожно вошли внутрь убогого домишки. Из темного угла на них уставилась крестьянская девушка, взгляд которой был полон немой мольбы о пощаде. Блейк бесцеремонно подтолкнул ее к задней двери и приказал искать укрытие в лесу, если ей дорога жизнь. Луиза прильнула глазом к трещине в деревянном ставне, прикрывавшем окно. На деревенской площади находилась группа людей в блестящей черной форме и стальных касках. Неподалеку стояло несколько черно-зеленых АТВ. Когда Чанг поняла, чем заняты эти люди, она ощутила, как к ее горлу подступает тошнота. На площади было установлено несколько металлических сооружений в форме креста. На каждом из них висел распятый мужчина. Вокруг одного из крестов стояла группа людей. Луизе было видно, что распятого о чем-то спрашивают, но тот в ответ осыпал своих мучителей проклятиями. Один из людей в черных мундирах, вытащив нож, вспорол живот, висящий на кресте жертве. Затем он запустил внутрь разреза руку и вытащил наружу кишки, оставив их болтаться до самой земли. Другой, затянутый в черное громило, зажег газовую горелку и принялся водить ею взад и вперед внутри брюшной полости умирающего на кресте человека. Еще один головорез безудержно смеялся, стоя над жертвой. Луизу передернуло от омерзения. Она почувствовала, что рядом с ней к щелке приник капитан Блейк. «Регуляторы за работой, полковник! Да, зрелище, конечно, не из приятных!» Луиза ощутила, как ее охватывает гнев. «И что мы будем делать дальше, капитан?» «Трудно сказать, но я думаю, огонь открывать еще рано. Можно отправить на тот свет слишком много невинных людей. Мы нападем на этих убийц, когда они будут уходить». «Вы хотите сказать, что мы позволим этим негодяям продолжать заниматься их гнусным делом?» «А что нам остается, если мы не хотим при этом заодно уложить на месте десяток гражданских лиц?» Чанг снова посмотрела на площадь. Регуляторы уже переключились на новую жертву. Мальчика, не старше 12 лет, тоже подвешенного на железной крестовине. Сначала они отрезали у него гениталии, а затем, надрываясь от хохота, запихнули их ему в рот, чуть не задушив при этом. Какой-то человек, лежавший на земле со связанными за спиной руками, сумел подняться и броситься на бандитов. Его тут же сбили с ног и подвесили рядом с умирающим сыном. Каратели снова принялись орудовать ножом и газовой горелкой, поджаривая печень внутри его тела. Чанг стиснула зубы. «Я насчитала меньше 20 бандитов. Уложите их на месте!» — обернулась она к Блейку. Тот ответил ей ледяным взглядом. «Я вам приказываю!» — решительно повторила Луиза. Блейк угрюмо отдал приказ по походной рации. На счет 4 взвод ИТА открыл огонь, застав затянутых в черное карателей врасплох. В мгновение ока большая их часть была скошена автоматными очередями, однако уцелевшие регуляторы немедленно открыли ответный огонь. Один из них сумел пробраться в бронированное АТВ и открыть огонь из спаренного 20-миллиметрового орудия. Находившиеся рядом с местом казни крестьяне с криками кинулись на землю. Над головой, сжавшейся в комок на грязном полу Луизы, под градом артиллерийских снарядов, начала обрушиваться стена. Краем глаза Луиза заметила, как Блейк проскользнул в дыру, образовавшуюся в боковой стене. 20-миллиметровка снова разразилась залпом, и Луизе снова пришлось согнуться. Увлекая за собой заднюю стену, внутрь рухнул потолок. Блейк, похоже, оказался прав, а она, Луиза, совершила худшую из ошибок. На площади снова раздались истошные вопли. Это кричали раненые. Луиза принялась вслух проклинать себя, перейдя при этом на китайский, родной язык ее матери. Затем раздался глухой удар, затем еще один, и орудия затихли. Однако перестрелка из автоматического оружия продолжалась. Воздух был полон треска, автоматных очередей, винтовочных выстрелов, криков раненых. Чанг вспомнила о своем собственном лесингаме и с трудом вытащила его из кобуры. В стене, как раз над ее головой, было пробито несколько крупных отверстий, и Луиза решила рискнуть посмотреть в одно из них. Последний регулятор, сжимая в руках винтовку, бежал к машине. В тот же момент его прошила автоматная очередь, и он рухнул в пыль. На площади показались Блейк, капрал Кармон Дуайк и сержант Джан. Чанг поднялась на ноги и, пошатываясь, прошла к боковой двери. Спотыкаясь, она вышла на улицу, все еще сжимая в правой руке свой лесингам. Сзади раздался звук, и инстинктивно Луиза присела как раз в тот момент, когда над ее головой просвистела пуля. Она чиркнула по ее шлему, но это был лишь скользящий удар, поэтому он, хотя и сбил ее с ног, не причинил никакого вреда. Луиза поймала себя на том, что она лежит и, лежа, стреляет именно так, как ее учили, причем делает это абсолютно машинально. Тело стрелявшего регулятора отбросило назад к воротам и, извиваясь под впивающимися в него пулями, зависло там. Луиза выпустила в негодяя целую обойму. Тело медленно сползло с ворот на землю. Во рту Луизы пересохло, зубы были все еще крепко стиснуты. Внезапно, от запаха крови и явственного ужаса смерти, у нее внутри все буквально перевернулось. Когда к ней подбежал Блейк, он застал полковника Чанг, все еще сжимавший в руках пистолет. При этом она безуспешно пыталась удержать приступ рвоты. Глава 7. На следующий день Каролина Рис вылетела в город, а затем сделала пересадку на ближайший рейс авиакомпании Transcom Air, доставивший ее в Кара-Сити. С собой у нее был портативный холодильник, в котором хранились образцы тканей, взятых у отвратительного существа, находки графа Карбура. Каролина была в смятении. Она ощущала, что оказалась в круговороте событий впервые за свою жизнь. Сознание того, что именно ей выпала честь обнаружить неизвестную доселе форму жизни, приятно щекотало ей нервы. Перед ней открывались волнующие перспективы. Находка действительно оказалась живым существом. Это был шанс, о котором Каролина мечтала всю жизнь, причем поднесенный ей буквально на блюдечке. Однако эта мысль заставляла ее задуматься и о связанных с этим проблемах. Закусив губу, Каролина смотрела из окна самолета на облака и размышляла, что же ей делать дальше. Сначала ей нужно раздобыть программу биоанализа и набор реактивов. Не было и речи о том, чтобы просить кого-либо из университетских биологов провести исследование, обнаруженное ими внеземной формы жизни. Она, конечно же, обратится к своей приятельнице Суай Бенуки, ассистенту на медицинской кафедре. Суай имела доступ в здание биологического факультета. Она могла бы выписать необходимое оборудование и организовать программное обеспечение для компьютера. Затем, получив результаты анализов, Каролина сама могла бы заняться другими аспектами исследования. Карвур. От одного только его имени у Каролины мороз шел по коже. В нем было что-то такое, что вызывало у нее безудержный страх. Ей еще предстояло выяснить, кто с факультета мог проболтаться о ней графу. Это мог быть только тот, кто близко знал ее, кто знал Гудшалка, кто-то, посвященный в институтские интриги. У Карвура были связи, и ей предстояло узнать, что это были за люди. Для себя Каролина твердо решила, что больше не вернется в графские поместья. Карвур с которым она провела наедине неделю на раскопках, вызывал у нее безотчетный страх. Поведение графа было непредсказуемо, от него всего можно было ожидать. В его поместье Каролина оказалась бы в полном одиночестве. Она ни за что на свете больше не вернется туда. Но она имела образцы, и ей было известно, как побыстрее опубликовать результаты и заявить об открытии. «Главное не терять времени, и результат не заставит себя ждать», — решила Каролина.